Покои были знакомы, путь также, но стол. Посреди этой громадной комнаты, где для Дарая было совмещено все, кроме туалета, сейчас стоял стол. За столом сидел сам Арвиэль, который при моем появлении перестал задумчиво жевать чего-то и уставился на меня. Также там сидели демоны, Сехарель и даже Севраиль, и остальные маги, все, кроме Сеавира. Ну так это и неудивительно. Нечего эльфам делать с темными, особенно за одним обеденным столом. Впрочем, присутствующие рожи интересовали в последнюю очередь, а первым в списке приковывающего взгляд был именно он — стол. Итак, слюнки потекли от созерцания обжаренного до восхитительной золотой корочки степного гивейка. Мясо у него светлое, нежное, корочка хрустящая, жиру в меру, в общем. Но это было еще не все. Присутствовали тут и отбивные из дикого кабана, причем приготовленные с ломтиком сочного сакта, и присыпанные белоснежными горками сыра. А еще колбасы видов 8, из которых мое обоняние навеки покорило любимое копченое на веточках вишни и... Тень. Голос Дарая заставил нервно сглотнуть набежавшую слюну и заставить себя услышать. «Вас так смущает наш рацион? Я прикажу принести вам фрукты». «Что?» Мое возмущение выразить не удалось. Я не смогла возразить ни словом, так как эльф — угр орочий. Пока я стояла и готовилась позорно зареветь, откуда-то выплыли три темные, неся поднос с фруктами. Мне выделили место рядом с Дараем и указали на это самое место. И именно перед выделенным местом водрузили фрукты и фруктовую нарезку, в то время как я мясо хочу. Хочу вон ту колбаску копченую и отбивную, и вон тот мясной салатик, где 7 видов мяса с сыром смешаны, и даже согласно на вот это гнездышко из листочков салата, в котором так гармонично лежат яички перепелов и... Возможно, вы хотите джем из малины? В этот момент Дарай был очень близок к сломанным пальцам. Очень-очень близок. И я медленно, под пристальными взглядами всех присутствующих, подошла к высшему темному. Арвиэль смотрел на меня странно, но в своей безопасности был уверен. Совсем как туман. Пришлось позорно отойти от него и подойти к своему месту. Там меня уже ожидали 2 белоснежные тарелочки, 6 вилок, 3 ножичка, 12 ложек. На кой мне 12 ложек, а? И самое отвратительное — фрукты. И наши местные, и человеческие, и даже эльфийские. Явно у Сеавира стащили. И ведь не скажешь, как меня все это бесит. Но, продолжая стоять, я осторожно потянулась к подносу, аккуратно взяла его, повернулась к Дараю и... Не, Дарая жалко. В общем, отошла подальше и вывалила все с подноса на столик у стены. Вообще выбросить хотела, но... «Они были отравлены!» Дарай вскочил с места. «Как? Кто посмел?» Кажется, меня не так поняли. Сехарель тоже подскочил, в диком ужасе смотрит на меня, крылатых набежала, тех 3 прислужниц взяли за горло, в прямом смысле. А Дарай так и сверкает глазами, и злой такой. Даже темный от него в шоке. Угр. Подхожу к Сехарелю и пытаюсь знаками объяснить ему, что просто не хотела есть фрукты, для чего указываю пальцем на горку поруганных даров природы, потом на себя и демонстративно распространенный жест — 2 пальца ко рту. «Они убивают, вызывая рвоту!» — взревел Арвиэль. «Ой, как все запущено! И как меня все это достало!» Отрицательно помотала головой. Севраиль, тот самый подлый некромант, отчего-то начал ржать, уткнувшись в широкий рукав. Остальные посмотрели с непониманием, но аппетит пропал у всех. В общем, показываю головой «нет», затем пытаюсь показать, что я ненавижу фрукты. На моменте, когда я, держа поднос, рубанула ананас, все темные подоставали оружие. А им нельзя в покоях Дарая находиться с оружием. Концентрация крылатых на метр пространства увеличилась втрое. Я взвыла, темные, которых бросили на пол и принялись обыскивать на предмет наличия остального запрещенного оружия, мой вой поддержали. Дарай смотрел на меня бледный и даже губу закусил. От огорчения принялась жевать покоцанный ананас. Между прочим, вкусно, особенно без шкурки. А в комнате все еще витает дразнящий аромат жареного гивейка, смешивается с ароматом копченой колбасы и свежего хлеба. Но к столу сейчас не подобраться. Там крылатые учат демонов жизни, и, кажется, одни маги не пострадали. Вытирая злые слезы, отбрасываю погрызанный ананас и беру яблоко. Отвратительно! И есть под взглядами связанных магическими веревками демонов тоже отвратительно. В результате ко мне подходит начальник крылато-хвостата копытного воинства. Тень. Сехарель смотрит пристально. Фрукты были отравлены. Отрицательно трясу головой, причем очень активно, надеясь, что они наконец поймут. «Тогда какого орка?» — возмутился крылатый. «Вот и я о том же. Устало вздыхаю, подхожу к столу. Демонов, отступников уже уволокли, так что пройти можно. И, наплевав на всех, с наслаждением на тот самый, освобожденный от фруктов поднос, накладываю колбасу, 3 отбивные, 4, ломоть хлеба, и уже потянулась к гивейку, как услышала». «Тень, ты что делаешь?» В следующее мгновение мой с любовью наполненный поднос слевитировал к светлому. «Это не жизнь, это хуже, чем выгребная яма». Последующие несколько минут я украдкой вытирала горькие слезы. Сиавир орал на попытавшегося вступиться за меня Сехареля, а остальные демоны, те, которых не связали и не выволокли, вернулись к трапезе. Аппетита у них не наблюдалось, кстати. Светлый, обвинив во всем почему-то крылатого, который, по его мнению, мешает Светлой, то есть мне, привыкать к новому режиму питания, послал его далеко очень. Демон, в свою очередь, требовал снять с меня ограничения на речь в присутствии Дарая. Дарай молча вышел. «Спасибо». «Ты!» — срываюсь на крик. «Долбанутый троллем, пристукнутый на весь мозг орочий угор! Ты плесень ядовитого болота! Ты!» Эльф терпел недолго. Впрочем, главную мысль я высказала. В комнате воцарилось молчание. Маги с интересом следили за развитием событий, явно стараясь услышать побольше. И даже связанные темные с интересом пытались оглянуться, а вот эльф... «Тень, шаг ко мне». И я та самая, которая Шайген внезапно испугалась. Нет, ну не то чтобы очень, но взгляд у Светлого был такой. Вернулся Дарай и очень, кстати, отвлек эльфа на себя. Пока они разговаривали, вспоминала о своей прежней жизни. «Да, били. Били часто, били по поводу и лупили Бизонова, но меня кормили». От обиды схватила ближайшее блюдо и запустила в эльфа. В покоях Дарай снова стало очень тихо. Посмотрела на эльфа и заметила паскудную ухмылку. Посмотрела на Дарая. Арвиэль, сплевывая остатки салата, направился в купальню. Эльф ржет, крылатые хихикают, а я... А я понимаю, что я не могла промахнуться, я никогда не промахиваюсь. Но следующее пущенное в эльфа кушанье совершило пируэт и врезалось в... «Прости, Севраиль», — простонала обретшая речь я. «Да ничего», — некромант вытер подливку с лица. «Ты когда этого Светлого убивать будешь?» — кивок на Сиавира. «Я для тебя бесплатно поработаю. 6 или 7. Я тоже не жадный». «А, ну да, он же потоки магии видит». «Здорово!» От радости даже настроение поднялось, и я потопала к дверям. «Светлый, я попозже вернусь, я это, обстановку разведаю». Эльф, в данный момент сверливший недружелюбным взглядом некроманта, не успел ничего предпринять. И я раз и в коридоре. Дальше бег по восхитительно темным помещениям, в местах скопления темных переход на бег с препятствиями, и вот, наконец, выход. Вообще должна признать, что данное архитектурное творение вызывает у меня восторг. И вот если на входе ощущение, что ты входишь в пасть дракона, то когда выходишь, кажется, что по глотке ступаешь. Тут не только стены и потолок, тут и пол чуть ребристый. И вот я иду, наслаждаясь эффектом, как вдруг из стены, к которой я прижалась, пропуская толпу крылатых, вылезает рука и пытается меня схватить. Сломала руке все пальцы, чтобы неповадно было, и пошла дальше. А потому что нечего всяким рукам хватать меня за плечи, так и плеч не напасешься. Выйдя на порог, остановилась у колонн. Колонны здесь тоже классные, чуть изогнутые, черно-зеленые. В общем, имитация когтей дракона. Стою, щурюсь на солнышко, пытаясь понять, где у них тут кухня и как до нее добраться. У ноги вскоре замирает Сергал, потом недолго думает и ложится, разомлев под лучами заходящего солнца. Потом нам напекло голову, наверное, потому что из колонны выросла рука с целыми к моей великой обиде пальцами и погрозила мне кулаком. А я тут при чем? Мы с Сергалом переглянулись и решили на руку не обращать внимания. Она и странная какая-то, и все же рукастая колонна — это уже слишком. «Хорошо тут», — игнорируя отчаянно жестикулирующую длань, произнесла я. «Ау!» Полностью согласился с моими словами и с действиями Туман. Мы с Туманом постояли еще, и тут рука совершила немыслимое и показала нам... возмутилась я, и уже собиралась снова искалечить неугомонную длань, но рядом послышался знакомый цокот копыт. «Тень!» — Сехарель пристально смотрел на меня. «Тут планируется, скажем так, недопустимое. Вот я и хочу знать. Ты в этом участвуешь?» «Нет!» — мгновенно и не задумываясь ответила я. «Просто у Сахареля тон такой был, совсем как у крадущего. В общем, тут интуитивно понимаешь, что лучше сразу все отрицать, даже если с поличным пойман». «Смотри у меня!» — для чего-то произнес Сахарель. «Смотрю!» — отрапортовала я. «Ну-ну!» — сказал маг, затем добавил. «А ты молодец, Тенька». «То, что я молодец, это, конечно, спасибо. Но за Теньку я тебе... А ладно, живи». «Ты предотвратила попытку убийства Дарая», — продолжился Харель, и у меня от удивления брови, те самые отвратительно черные чистые эльфячьи брови, в общем, вверх полезли. А Крылатый продолжает. «Мы изъяли 6 отравленных клинков. И я, скажу тебе, мог бы и меня убить». Самое любопытное, что на обед были допущены только самые доверенные семейства, но, видимо, веры нет и им. Молча пытаясь вернуть брови на место, дабы не выдавали моего удивления. Сехарель решил, что это чисто вежливое молчание, а потому откровения полились рекой. «Знаешь, Тень, никогда не думал, что Шайген может быть охранником». «Ага, я тоже». «Все же таких, как ты, убивать учат». «Вот-вот и я о том же». «Но с каждым часом ты радуешь меня все больше». «А как я себя радую, даже слов нет. Я Шайген, ну, в смысле, почти Шайген. И вот, докатилась до задушевной беседы с Хидуши». «Тень», — позвался Харель, и пришлось оторваться от созерцания колонны, на которой дланей всяких болей не наблюдалось, и сосредоточить взгляд на демоне. «Если Дарай доживет до вступления в право наследования, ты можешь попросить об услуге и...» Демон несколько смутился, что, в принципе, весьма оригинально смотрелось на роже с татуировкой. «Тень, ты сможешь попросить освободить тебя от Светлого». «Ого! Что, серьезно?» «Ну, в общем, ты это...» Маг треснул рукой по плечу, что, по сути, выражало дружеский жест. И фигня, что от такой дружбы меня понесло на Сергала. Да так понесло, что я на него рухнула. «Ты думай, Тень». И тут демон сделал то, чего я от него не ожидала. Мне протянули копченую ножку гивейка. На благодарности времени не было. Я встала с Сергала и вгрызлась в мясо. Вот умеют инкубы делать подарки. Этого у них не отнимешь. «Не благодари», — хмыкнул Сехарель. Глядя вслед уходящему демону, поделилась с Туманом. И теперь я дожевывала мясо, а Сергал грыз кость. Жизнь хороша. «Тень», — Тарунг спланировал откуда-то сверху. «Ты идешь?» «Амняга», — ответила я. «Чего?» — не сообразил Крылатый. «Иду», — прожевав, соизволила ответить я. «Лети к тому дому, я там буду сейчас». «Как это?» — продолжал тупить Тарунг. Я пожала плечами и шагнула по ступеням вниз. Туман рывком догнал и начал резвиться, подскакивая и пытаясь поймать летающего рядом Тарунга. Крылатый не возражал ровно до тех пор, пока Сергал не схватил его за ногу. Взвыв, Тарунг взлетел ввысь. Но Туман и не собирался отпускать добычу, радуясь, что с ним наконец играют. Подняв голову вверх, поняла, что там есть подпространство, и успокоилась. Теперь точно знаю, что Сергал не пострадает. Ну а в том, что не пострадает Крылатый, сомнений не было. Яд Сергалов на них не действует. Стоп. Стоп. Яд! Сехарель сказал, что у 6 демонов был яд, способный убить даже Крылатого. А ведь Крылатые — элита в мирах хаоса. Выше идут рогатые. Ну, это вымирающий вид. А уже затем высшие демоны, к которым и Дарай относятся. И если яд был способен убить даже Хидуши, значит... Значит, это яд Аварха. «Тарунг!» — крикнула я, вынуждая Крылатого прекратить попытки оторвать от своей ноги Тумана. Демон приземлился, точнее, приступенился. Сергал недовольно разжал челюсти и уставился на меня в ожидании объяснения причин прекращения веселья. «Вот зверь!» — злобно выругался Крылатый. «Ты чего хотела, а?» «Слушай, Тарунг!» Так как я задумчиво продолжала спускаться, демон подсокал за мной. Ты в курсе, какой яд был у тех, кого в покоях Дарая повязали?» «Я Таварха», — подтвердил мои подозрения демон. «Так-так», — я посмотрела вдаль, словно хотела увидеть ответ там. «У всех шести один яд, да?» «Ага». «У шести демонов тот единственный яд, который практически невозможно достать». «Ну да». «У шести демонов из проверенных семей?» «Тень». Тарунг остановился. «Ты на что намекаешь?» «Ни на что я не намекаю. Тут и так все понятно. Подставили их. Кто-то планомерно убирает из окружения Дарая всех, кому Арвиэль может доверять, и это напрягало. Ну, не чужой мне Дарай, и ничего не могу с этим поделать». «Ладно, забей. Мы уже подошли к рваной ткани подпространства. Лети к тому дому, я там сейчас буду». И мы с Сергалом шагнули в серое марево. Отсюда удивительно красиво смотрелся такой замедленный взлет Тарунка. Вот демон чуть приседает, затем отталкивается мощными ногами и раскрывает жилистые крылья, чтобы через мгновение воспарить над дворцом. Красиво, но я смотреть долго не планировала. Туман, опускаюсь рядом с псом, не удержавшись, чешу ему за ушами, и Сергал урчит от радости. «Туман, послушай, мне нужна твоя помощь». Сумрачный пес замирает, глядя в мои глаза своими оранжево-красными. Обожаю этого зверя. «Туман, обойди дворец и найди Аварха». «Оу?» — удивился Сергал. «Да, уверен, он где-то здесь, и у него отбирают яд. Найди, а когда найдешь, передай, что я приду за ним. У них явно котенок. Не нападай, Туман, хорошо?» Пес обреченно кивнул, обиженно взглянул на меня. «Да, знаю», — снова обняла своего звереныша. «Но нельзя, чтобы у них под рукой был яд. Да и... жалко его, Туманчик». Сергал лизнул всеми тремя языками и вышел в реальность. Нюх у него отменный, так что найдет Аварха быстро, а я... А мне пора устраивать гадости приглашенным на банкет.